сегодня в Петербурге стартовала Балтийская регата «Услуга КАП». Ну, она стартовала в связи с известным всем обстоятельствами в мини-формате. Это называется мини-кубок регаты «Услуга». Все это проходит в центральном яхт-клубе города Санкт-Петербурга. И когда я приехал на базу регаты, то оказалось, что все в море. И вы знаете, это оказалось хорошо, потому что я встретил Иосифа Сапира, и я понял, что именно с ним лучше всего будет взять интервью. Иосиф – это музыкальный символ регаты. Именно о музыке мы, о музыке и о яхтинге мы поговорим с Иосифом, который с первых дней регаты, с первого года ее существования, что делает? Что он делает с первого? Делаю все, что необходимо для того, чтобы эта регата была интересной, креативной, музыкальной. Добрый день, дорогие слушатели. Да, как вы понимаете, интервью уже началось, да, в таком спонтанном формате. Иосиф, вот я попрошу обо всем об этом рассказать, но сначала я скажу то, что я знаю точно. Ты написал гимн регаты. Да, мы написали в соавторстве с моей женой, она пишет потрясающие стихи. У нас не было опыта написания песен, но мы решили, что это была задача, которую нам поставило руководство регаты, исполнительный комитет. И ну, те люди, которые входят в комитет, и мне это было очень приятно. У меня небольшой опыт написания песен, но в данном случае, как всем кажется, очень получилось. Она очень органично, эта песня вписалась. Это можно ее назвать гимном, можно назвать просто песней регаты «Услуга КАП». Очень органично вписалась во все устройство регаты, во всю жизнь регаты, потому что мне очень лестно и радостно, что эту песню поют. Не только поем мы на открытии и на закрытии регаты, поют все участники регаты, знают слова. Это очень здорово. Песня живет, она есть на сайте регаты «Услуга КАП», ее можно послушать в разделе «Медиа». И я думаю, вообще, честно говоря, что у любой регаты, я не буду говорить все его уважающие, нет, совсем не в этом дело, у тех людей, которые занимаются регатами, обязательно должна свербить мысль в голове о том, что должно быть что-то, чтобы отличало их регату от всех остальных. Не только название, но и музыкальная составляющая. Было бы здорово, чтобы у каждой регаты был свой гимн, позывные с этого гимна, короткие и длинные, как это сделано у нас, потому что ими начинается регата, ими заканчивается, а потом мы исполняем гимн. А аранжировщиком выступили два состава. То есть один из аранжировщиков – это был Евгений Олешев, который является клавишником группы «Хиппо-бэнд» Максима Леонидова. Он сделал потрясающую аранжировку. Такая была задача в биг-бенде сыграть этот гимн. Кажется, получилось. А вторую аранжировку сделала наша группа, руководителем которой я являюсь, «Чудо-остров», которая каждый год и принимает участие во всех регатах Кубка «Услуга КАП». Вот так. Вот так. Они совершенно разные, эти исполнения. То есть, как я уже сказал, первый вариант – это такой биг-бенд, шикарно сделанный в студии, здорово сыграны живые инструменты. А второй – это такой несколько камерный. Это очень здорово, потому что вот именно так я сам слышал это. Она звучала на лодках в перерывах между заездами. А люди играли на гитарах именно так, как мы ее исполняем, в такой эстрадно-бардовской немножко манере, и пели. И вот правильно сделали, что мы сделали два варианта, потому что с того бы варианта было очень тяжело сделать такое прочтение. А с нашим вариантом это стало легче для людей, которые просто играют на инструментах вот для себя. Я был на нескольких мероприятиях регаты «Услуга» в разные годы и прекрасно слышал своими ушами, что группа «Чудо-остров» играет не только гимн, она играет еще много чего. Чего? Что вы играете? Ну да, потому что группа уже с огромным стажем, мы вместе играем с 97-го года. Конечно, за это время было много интересных мероприятий, множество, не только в нашей стране, но и за рубежом. Заказчики самые разные. Знаете, скажу вам, Не хотелось рекламировать нашу группу, но как же этого не сделать, если да, есть обязательно, такая возможность? Обязательно. Я считаю, что у нас в Санкт-Петербурге очень много музыкальных групп. Вы же понимаете, город музыкальный, училище, консерватория, много талантливых людей, молодых и немолодых, музыкально одаренных. Если говорить о группах, то я абсолютно уверен, у меня уже очень большой стаж работы, я уже 50 лет играю и пою, я абсолютно уверен, что группа «Чудоостров», мы так называемся, одна из самых профессиональных групп нашего города. Мы действительно играем очень много музыки такой, которую не играет никто. Причем это даже связано не столь со сложным исполнением, хотя и это тоже. Мы беремся за вещи, которые никто бы в жизни никогда не спел и не сыграл. Ну а так как мы уже достаточно взрослые ребята, то мы много знаем музыки такой, которая уже невозвратима. То есть ее можно исполнять молодому человеку, но без особого понимания драматизма этих песен, которые они исполняют. Это как мне бы сейчас, например, предложили исполнить что-то очень модное в стиле какого-нибудь потрясающего рэпера, но я бы этого не смог сделать, даже если бы очень постарался. Потому что это не моя эстетика, это не моя музыка, это музыка не моего поколения. Поэтому то, что исполняем мы, это доходчивые, известные, хорошие хиты, проверенные временем. Это музыка, которую любят все. Она разная. Это и рок-поп, и рок-н-роллы, и советская эстрада, которой уже сейчас нет, просто как формата. Это бардовская песня. Это разная музыка, но которую люди с удовольствием слушают и которая трогает. Это самое, наверное, главное. Когда меня спрашивают, что вас отличает от других групп, я всегда говорю, мы не играем плохую музыку, это правда. Я подпишусь под этими словами. Мы играем только хорошую музыку. Мы очень, очень серьезно относимся к материалу, который выбираем. Что это было на закрытии услуги прошлого года? Вы рассказывали о какой-то отдельном диске, да, который вы записали, песни 30-х годов какие-то. Что я очень плохо помню, но это что-то было очень интересный проект это какой-то. Это действительно был очень интересный проект, это не наша история. Значит, я начну с самого начала. Ситуация была следующим. Несколько лет тому назад, года 4, может быть, тому назад, мы отыграли на мероприятии у Максима Леонидова. Это была такая домашняя вечеринка, мы отыграли на нем, он пригласил нашу группу, много лет знакомы и много лет вместе выступали на сцене, но, как правило, он нас никогда не слушал, потому что он отыгрывал свою часть программы и уезжал. А тут ему пришлось нас слушать весь вечер, и он был очень рад знаком, что вот еще раз, такому тесному, и нас послушал как музыкантов, наконец-то, и предложил нам совместный проект. Я не буду говорить, по какой причине проект не состоялся, но так как мы репетировали этот проект без него, он должен был включиться, когда уже все должно было быть готово, значит, этот проект назывался у него, он должен был называться, и он, кажется, так и называется, «Stardust», это «Звездная пыль», есть по названию известной вещи американской, это такой нетленка такая, «Evergreen», что называется, а джазовый стандарт, очень красивая вещь. Я вам сейчас не скажу, к сожалению, кто автор, но не это важно. Важно другое. Мы не договорились, и мы не смогли вместе сделать этот проект, но он у нас остался. Он есть. Мы не играем его, потому что такая музыка не очень востребована. Это песни 40-х, 50-х, 60-х годов, и даже есть хит 70-го года, дуэта Саймона Гарфанкла, который называется «Bridge over Troubled Water». Это знаю такую. Очень известная вещь, которая входит, она в зале славы лучших рок-композиций прошлого века. Вот. И мы с удовольствием бы играли этот концерт, потому что, знаете, что самое главное в этой истории? Песни очень известные. Песни известны моему поколению, моим родителям и даже многим молодым людям, которые интересуются вообще музыкой. Но самое интересное в этом проекте другое. Самое интересное то, что невольно сравниваешь музыку, которую писали американские композиторы, которые в основном все выходцы из России, надо заметить. Да, да. С музыкой композиторов, которые не уехали в Америку, остались здесь. И ответ напрашивается, и вывод сам собой. Музыка очень похожа. Она потрясающе органична. То есть вот ты невольно проводишь параллель и понимаешь, что ну, талантливо это может быть написано и здесь, и там, и где угодно, но она действительно очень сочетаема. Эти вещи, эти джазовые стандарты, которые писали наши подчас совершенно не образованные музыканты, да, что называется, от сахи, которые просили, чтобы мы писали за них клавиры, мелодическую линию, и потом из них получались вещи, которые завоевывали в дальнейшем. И наши композиторы, которые были профессиональными композиторами, которые выучились, которые писали такую же потрясающую музыку. Вот это очень интересно в этом проекте. А вещи все известные. Это то, что пели когда-то Утесов, это то, что звучало на наших сценах эстрадных, с наших эстрадных подмостков. Это очень интересная история. Но, к сожалению, любой проект нужно поддерживать его финансово. Мы не смогли, мы не смогли найти спонсора, поэтому он, в общем, так притух немножко. Кое-что из этих вещей, которые очень известны, там «Старый клен», там, да, и ну, много-много, я сейчас не буду называть, но это очень известные вещи, которые мы иногда исполняем в наших концертах, в наших выступлениях. Ясно. Хорошо, ну, сегодня вечером, видимо, вы снова завоюете этот зал. Видимо, да. Я думаю, это будет не очень сложно, потому что, ну, во-первых, интересно всегда выступать перед публикой, которая тебя не знает, а публика, которая тебя знает, не то чтобы не так интересно, просто уже понятно, что это будет, да. Но, кстати сказать, в этом году, так как сжатые сроки регаты, и между началом регаты и окончанием регаты всего сутки, да, то перед нами было поставлено непременное условие, это абсолютная правда. Мы сделали два плейлиста на 31 и на 2 августа, на 31 июля и на 2 августа, где в первом плейлисте 32 песни по 12 в каждом из трех отделений не повторяются ни с одной песни из второго плейлиста. Ничего себе! Исключение, ну это на самом деле для нас не сложно, потому что вообще в нашем репертуаре больше 560 песен, которые мы играем живьем. Поэтому не так сложно было сделать плейлист из 72 песен. Единственное, что повторяется, это вот гимн, который мы играем всегда и на закрытие, и на открытие. И песня, которую мы взяли, еще одну песню за основу, она действительно звучит как гимн. И, может быть, мы тоже ее сыграем два раза. Она называется «Семь футов под килем». Это песня Газманова. Я случайно на нее наткнулся, потому что я не интересуюсь творчеством Газманова. Но мне она очень понравилась. Мы ее первый раз сыграли в прошлом году. И мне кажется, что она пришлась по душе, потому что там очень правильные слова, очень хорошая музыка. Хорошо. Да, пожалуй, вот эти две песни войдут. И в первое, и во второе отделение. Все остальное абсолютно разное. Ну, хорошо. Спасибо. Ну, в таком случае, во-первых, хочется пожелать вашей группе «Семь футов под килем». А во-вторых, спасибо. У нас есть непременный последний вопрос для всех, у кого мы берем интервью. Что бы вы хотели услышать после окончания интервью с вами? В данном случае, так как мы общаемся с вами, исполнителем, вы не слушатель, вы исполнитель, мы попробуем... Может быть, Кирилл, мы попробуем, много говорим о регате, а для регаты написан гимн. Вот я бы предложил, у меня сейчас просто пришла такая идея, мы, конечно, можем поставить не один трек, но если время мало, оно сжато, то я бы предложил, это может быть любая песня в моем исполнении о море, но, может быть, мы поставим нашим слушателям как раз гимн, который мы написали с женой, потому что он действительно очень отражает дух вот этой услужской регаты. Может быть, нашим слушателям было бы интересно его послушать. Это прекрасная идея, она просто напрашивается. Гимн. Любит море, все сегодня собрались не зря. Только ненадолго мы бросили здесь якоря. Вновь чудесный остров Сандхан станет местом, где будет дан старт регате Усть-Луга-Кап. Это значит всем нам. Вновь чудесный остров Сандхан станет местом, где будет дан старт регате Усть-Луга-Кап. Это значит всем нам. И помчимся мы с волнами споря, словно в бой протрубила труба. Потому что у нас одно море, одно море, одно море. Потому что у нас одно море, одна профессия, одна судьба. Пусть соленый ветер балтийский набьет паруса. Верят в свои силы команды, а не в чудеса. Чайки за кормой пропоют, брызги волн под солнцем салют. В честь ребят, которые первыми в Питер придут. Чайки за кормой пропоют, брызги волн под солнцем салют. В честь ребят, которые первыми в Питер придут. И несемся мы с волнами споря, словно в бой протрубила труба. Потому что у нас одно море, одно море, одно море. Потому что у нас одно море, одна профессия, одна судьба. Несемся мы с волнами споря, словно в бой протрубила труба. Потому что у нас одно море, одно море, одно море. Потому что у нас одно море, одна профессия, одна судьба. Одна судьба. Одна судьба, одна судьба.